Роман первый. Брик Артемида. Сказка о дальнем плавании. Часть первая. Карта Амбруаза Тардье. Оппонент, профессор А. Б. Иванов. Но, молодой человек, в вашем сочинении нет никакой документальной основы. Пятикурсник Иван Повелика. Ну и что? Диалог на защите дипломной работы.